На этом падение Брюле, как и всех Лакота, не закончилось. 8 февраля 1887 года реформаторы из восточных штатов и торговцы землей из западных отпраздновали переломный момент. В этот день президент Гровер Кливленд подписал закон о наделении участками из общинных земель, известный также как «Акт Доза», отдававший огромные полосы индейских резерваций на откуп гомстедерам. Закон был разработан сенатором Генри Дозом, разделявшим взгляды реформаторов на ассимиляцию индейцев. Он предоставлял президенту право межевать резервации и отдавать индейцам участки пахотной и пастбищной земли, чтобы затем правительство могло договариваться о покупке лишних площадей. Проще говоря, новый закон подводил юридическую базу под договоры, дробящие резервации. Лоббисты территории Дакота протащили через Конгресс законопроект, позволяющий применить акт Доза к большой резервации Сиу, но с одной важной оговоркой. Закон о Сиу 1888 года позволял вести переговоры о лишних площадях еще до межевания и выделения участков индейцам. В результате будущим колонистам должно было достаться 36 420 квадратных километров, почти половина большой резервации Сиу. Делегацию, которой предстояло обсуждать покупку, возглавил капитан Ричард Пратт, основатель ремесленной индейской школы в Карлайле, Пенсильвания. Пратт категорически не годился на эту роль. Его школа-интернат была квинтэссенцией реформаторских замыслов по американизации юных индейцев. У индейцев телесные наказания были не в чести, но Пратт не гнушался выбивать из своих учеников индейские замашки розгами и силой заставлял семьи отсылать детей за 3-9 земель в его школу. У Лакота он вызывал вполне понятную ненависть, и вожди сделали все, чтобы он вернулся в Вашингтон, не солоно хлебавши. Разумеется, белых это не устроило. По границам резервации стали словно грибы расти заявочные хижины, постепенно просачиваясь и на саму территорию. В марте 1889 года президент Бенджамин Харрисон учредил новую комиссию, чтобы ускорить приобретение лишних площадей. Пилюлю немного подсластили, в частности, повысили закупочную цену с 50 центов до 1,25 доллара за один акр, 4047 квадратных метров. Кроме того, Конгресс постановил, что для ратификации любого соглашения требуется, по условиям договора в Форт-Лараме от 1868 года, голоса 3/4 взрослых мужчин. Схема была проста. Агентства будут преобразованы в независимые резервации, в некоторых случаях разделенные землями, уступленными правительству. Агентство Pine Ridge Большой резервации Сиу станет резервацией Pine Ridge, агентство Rosebud резервации Rosebud и так далее. На этот раз комиссию из 3 человек возглавил генерал Крук, но ему вожди дали жесткий отпор. Красное облако, презрев сладкие речи комиссионеров, открыто и резко высказался против уступки. Сидящий бык на предварительных обсуждениях тихо гнул свою линию, отказываясь уступать землю, говоря, что правительство свои обязательства все равно нарушит. Но Крука возражения Лакота не тронули. Он без экивоков сообщил им горькую правду: лучших условий, чем сейчас, им уже не предложат. «Я считаю», — втолковывал он вождям, — «что вы нынче в положении человека, который держит все свои пожитки в пересохшем русле реки, и их вот-вот смоет хлынувший после дождей поток. Лучше бы вам бы не винить Создателя за то, что он наслал дожди, а попытаться спасти, что можно. Если не удается получить самое желанное, берите то, что для вас лучше». Круг пытался спасти Лакота от них же самих, но методы для этого использовал сомнительные. Спустя 3 месяца уговоров, подкупа и игры на внутриплеменной розни и соперничестве Круг заполучил требуемое для ратификации большинство в 3/4 взрослых. прежде чем подписать в июне 1889 года соглашение об уступке, прогрессивные вожди Лакота взяли с Крука слово, что пайки в ближайшее время урезаны не будут. Намерение правительства перевести индейцев на самообеспечение и рано или поздно отменить раздачу пайков не было секретом в резервации. Однако не успела комиссия завершить работу, как сверху поступил приказ сократить мясные пайки в агентстве Роузбад на 900 тонн, равно как и в остальных агентствах, соразмерно их населению. Урезать пайки вынудил принятый Конгрессом в самый неподходящий момент курс на экономию, и Крук был бессилен что-либо исправить. В полных пайках индейцы нуждались как никогда. Вернувшись домой после окончания трехмесячных переговоров, Лакота обнаружили, что их заброшенные посевы вытоптаны или пожухли, белые конокрады и похитители скота проредили их стада и табуны, пришедшая затем засуха опустошила ручьи и уничтожила жалкие остатки посевов. Сами же преданные правительством Лакота, вместо того, чтобы сплотиться, еще больше разобщились. Приверженцы традиций ругали подписавших соглашение остолопами и дураками, вслед за родителями ссорились в агентских школах дети, повсюду царил раздор. Зима 1889-1890 годов выдалась лютой. Семьям с огромным трудом удавалось хоть что-то положить в котел. По резервации прокатывались эпидемии кори, коклюша и гриппа, унося истощенных детей, стариков и недужных. Безделье и хандра превращали прежних гордых воинов в запойных пьяниц. Молодой знахарь Черный Лось с болью в сердце смотрел на удручающую картину, которую являли собой разоренные поля и словно придавленные к земле серые лачуги. Люди казались мне тяжелыми, тяжелыми и темными, такими тяжелыми, что их уже и не поднимешь, такими темными, что их уже и не разглядишь. Нас одолевал голод, только вранья было вдосталь, но им не наешься. Апофеоз вероломства продемонстрировал никто иной, как сам Великий Отец. В феврале 1890 года под надуманным предлогом, что подписанное Сиу соглашение об уступке не является обязывающим, президент Харрисон передал уступленные индейцами резервационные земли под заселение. Никакого межевания при этом не проводилось, и никаких участков на сокращенных территориях, проживающие на уступленной земле индейцы, не получили. По сути, никто из Лакота не понимал толком, где его земля, а где чужая. Как выразился один миссионер, казалось, что сама земля уходит у них из-под ног. А 21 марта Лакота лишились влиятельного заступника. В возрасте 55 лет скончался от обширного инфаркта Джордж Крук. Три десятилетия тяжелой боевой службы на фронтире дали о себе знать во время утренней зарядки, когда он поднимал гири в своем чикагском штабе. Лакота, узнав о случившемся, не сдержали слез. Как сказал Красное Облако миссионеру-католику в Пайн-Ридж, генерал Крук дал нам слово проследить, чтобы его обещания выполнялись. Он, по крайней мере, никогда нам не лгал. Они подписали, они надеялись, он умер. Их надежда умерла вместе с ним, и вернулось отчаяние. А события, между тем, принимали мистическую окраску. В начале 1889 года до Лакота докатились смутные слухи о мессии, который явился на землю за скалистыми горами, чтобы освободить всех индейцев от гнета белых. Когда урезали пайки, вожди Оглала отправили делегацию на Тихоокеанский северо-запад встретиться с мессией. «На земле для нас уже надежды не осталось», — сетовал Красное Облако, «и Бог, кажется, тоже нас позабыл». Судя по всему, что-то все-таки побудило Великий Дух о них вспомнить. В марте 1890 года делегация Лакота вернулась с ошеломляющими вестями. Они видели, как Мессия спускался с неба. Он сын Великого Духа, посланный на землю, чтобы избавить индейцев от грехов и привести в рай земной, свободный от белых, которых он сотрет с лица земли. Все это случится через год весной. Чтобы это великое событие свершилось, передавали новоиспеченные адепты, уверовавшие должны исполнить священный обряд, которому их научит Мессия. Называется он «пляской духов». Те, чья вера крепка, умрут во время пляски, и перед их взором ненадолго откроется грядущий мир. Пока поклоняющиеся Мессии носят священное одеяние рубахи духов, им нечего бояться. Если верховные жрецы сошьют пляшущим рубахи духов и помолятся над ними, носящий рубаху будет заговорен, заверил один из адептов. Пули любого белого, вознамерившегося прервать нашу пляску, упадут на землю, не причинив никому вреда, а сам выстреливший рухнет замертво. Эта вера пьянила. Пляска, ведущая в бессмертие в земном раю, сулящая лютую смерть тем белым, которые посмеют ей помешать, а потом и вообще всем белым в назначенный час. Все бы хорошо, если бы не одно «но». Оставшиеся в резервации Лакота не подозревали, что ничего подобного Мессия не проповедовал. Земное имя Мессии было Вовока или Джек Уилсон для его белых друзей, которых у него хватало. 35-летний знахарь Пайютов обладал мягким и незлобивым характером. Он носил одежду белых и, работая на ранчо в Неваде, научился говорить по-английски и усвоил некую сумбурную версию христианской теологии. Во время солнечного затмения в начале 1889 года в Авоке было видение. Он тяжело заболел и в лихорадочном полубреду почувствовал, будто возносится к небу. Там Господь поведал ему благую весть. Иисус, которого убили белые, вернулся на землю, чтобы ознаменовать наступление индейского тысячелетия. Белые исчезнут, но не под воздействием силы. Едва наступит весна 1891 года. Великий дух просто отправит их туда, откуда они явились. А до тех пор, учил Вовока своих адептов, они должны прилежно исполнять пляску духов и не портить отношений с белыми. За пределами пайютских земель первыми слово «Вовоки» понесли арапахо и шашоны. В считанные месяцы или даже недели учение «Вовоки» распространилось по всем племенам американского Запада. Резервации самозабвенно предавались пляскам духов по замыслу «Вовоки» мирным. Однако лакотским посланцам принять это учение как абсолютно мирное мешал еще не остывший гнев на белых из-за земельных уступок и урезания пайков. Поэтому они перекроили его на свой лад, создав взрывоопасную воинственную ересь. Эта ересь представляла собой миллениаристскую фантазию, которая даже в мирном варианте несла индейцам только вред. Она была не более чем ложной надеждой, притуплявшей, словно опиум, разрывающую сердце боль от распада привычной культуры. В таком состоянии пророчества воспринимаются как руководство к действию. Испокон веков смутные времена, когда жизнь в сложившихся условиях становилась невыносимой, человек искал выход в религии. Однако Лакота, как это неудивительно с учетом всех обстоятельств, поначалу не спешили принимать учение пляски духов или мессианское безумие, как назвало этот теософский феномен правительство. Прогрессивные вожди отнеслись к нему с пренебрежением, сочтя маловразумительной чушью. Традиционалисты оказались более восприимчивыми, но и среди них хватало скептиков. Красное облако высказывался уклончиво. «Если новая вера истинна», — сообщил он агенту Пайн-Ридж, «она охватит весь мир, а если это обман, то она растает, как снег под жарким солнцем». Пришло лето. Прерию опалили горячие ветры. Посевы погибли. Даже трава на пастбищах пожухла. Сотни белых поселенцев, живших рядом с резервацией, покинули свои участки и двинулись на восток. Лакота идти было некуда, и они бедствовали. Иссушенная бесплодная земля стала плодородной почвой для новой веры, которую подпитывали голод и бескормица. Валентайн МакГилликадди, покинувший Пайн-Ридж за 3 года до этих событий, сочувствовал Лакота. Пляска и связанные с ней церемонии были словно шум пира для голодающего. Если бы эти люди ели досыта, ни о каких плясках духов никто бы слушать не стал. Во время пляски они молились о еде для себя, для своих жен и детей. Они взывали к помощи свыше, потому что больше помощи ждать было неоткуда. Или, как объяснял прогрессивный вождь Аглала «Большая дорога», белые молятся, потому что хотят попасть в рай. Индейцы тоже хотят в рай, поэтому они молились, а еще они молились за то, чтобы еды хватало и не пришлось отправиться в рай раньше срока. В резервации Шайен-Ривер пайки выдавались нерегулярно и крайне скудные. В резервации Роузбад голодные брюле выпрашивали отходы со скотобойни и с гарнизонных кухонь. Прогрессивные вожди умоляли агентов дать хотя бы обещанное, уверяя, что в этом случае пляски духов затихнут. Белые соседи это мнение разделяли. В плясках духов, утверждал редактор газеты из Небраски, виновата вероломство государственных властей и жалкие мизерные пайки. Но Конгресс медлил. С прекращением финансирования Бюро по делам индейцев могло кормить своих подопечных только до 1 октября 1890 года, а Конгресс одобрил закон о бюджетных ассигнованиях на индейцев на 1891 год лишь в конце августа, и теперь пайки и большинство положенных по аннуитету товаров добрались бы до индейцев не раньше зимы. К осени пляска духов была в полном разгаре. Идейным ее центром выступала резервация Пайн-Ридж. Хотя северные шайены в Пайн-Ридж отвергали учение, у Аглала в эту веру обратилось почти 40%. В резервации Роузбад плясуном стал каждый третий из брюле, в резервации Шайен-Ривер каждый пятый. Среди Лакота главными проповедниками учения пляски духов оказались воин Аглала Бьющий Медведь, двоюродный брат Бешеного Коня, и знахарь брюле Короткий Бык. Обоим было около 45 лет, и оба входили в состав делегации, отправленной к Вавоке. Именно они и исказили слово «мессии». Предпосылок к тому, чтобы принять эту веру, имелось предостаточно у всех Лакота, но большинство обращенных составляли традиционалисты, так называемые непрогрессивные индейцы из общин Бешеного Коня и Сидящего Быка, сдавшихся последними. Прогрессивные Аглала под началом властных вождей Американского Коня и юноши, боящегося своих лошадей, в Пайн-Ридж, а также Ханг-Папа под началом Желчи в Стендинг-Рок, в основном от пляски духов уклонялись, учение, которое Вавока мнил объединяющей, сплачивающей всех индейцев религией, только усилило раскол среди Лакота. Осенние холода не остудили пыл уверовавших. Пляски духов продолжались с прежним жаром, изо дня в день стар и млад, мужчины и женщины самозабвенно плясали и пели, надеясь впасть в транс, который на время перенесет их дух по ту сторону в иной мир, где они встретят почивших друзей и близких, а может и самого Мессию, и вкусят от грядущего благополучия. Для непосвященных пляска духов представляла ужасающее зрелище. Пляшущие образовывали огромные круги, эти круги исступленно пульсировали и шли волнами. То тут, то там, достигшие неистовства, люди падали в пыль и замирали, словно окоченев после смерти. У кого-то изо рта шла пена, кто-то вопил как безумный, все обливались потом. У белых сочувствие к горестям Лакота сменилось страхом перед кровавым индейским бунтом. Начитавшись газет, стращающих мятежными индейцами, которые предаются своим дикарским пляскам смерти с винчестером за плечом и злой кровью в сердце, люди бежали с ранчо и ферм, окружающих резервации. Поговаривали, что лакота скупили все патроны в местных лавках. Здравомыслящие журналисты пытались успокоить публику, напоминая, что пляшущие до сих пор никому не причинили никакого вреда, за исключением какой-нибудь украденной овцы или коровы, но эти доводы никого не трогали. А молодые плясуны лакота и вправду постепенно закипали. Когда роузбадский агент попытался помешать им забивать племенной скот резервации, мужчины сказали, что они лучше погибнут, сражаясь, чем сдохнут от голода. И потом, бояться им нечего. Они воскреснут, когда наступит тысячелетнее царство. И наступит оно, уверял короткий бык, гораздо раньше, чем ожидается. Предвосхищая вмешательство белых, он клялся пляшущим, что лично приблизит наступление этого царства, не называя, впрочем, точных сроков. Может быть, уже на следующую луну. И пляшущим не о чем беспокоиться, даже если появятся солдаты. «Не обращайте на них внимания», — наставлял он собравшихся у агентства Pine Ridge 30 октября. «Пляшите, как плясали. Если солдаты окружат вас в четыре ряда, те трое из вас, на которых я надел рубахи духов, запоют песни, которым я вас научил, и кто-то из солдат повалится замертво, а остальные обратятся в бегство, но кони их уйдут в землю». Так передал речь короткого быка один армейский офицер, и в таком виде она попала в газеты. Кто-то увидел в этих словах призыв к войне. Его там не было, но тон говорящего усилил опасения жителей Дакоты. Казалось бы, трагическая гибель Натана Микера от рук ютов наглядно показала, чем может обернуться некомпетентность агента и для индейцев, и для армии. Однако ничего не изменилось. 13 лет спустя, после драмы на Милк-Ривер, на должность агентов по-прежнему назначали по протекции. Претендующий на земли Пайн-Ридж сенатор Южной Дакоты добился, чтобы агентом туда поставили 36-летнего Дэниела Ройера, врача, газетчика, банкира, дважды становившегося конгрессменом, фармацевта и, вполне вероятно, наркомана. Ройеру не просто не хватало опыта обращения с индейцами, один их вид вызывал у него оторопь. Аглала, раскусивший Ройера в два счета, называли его «тот, который боится индейцев». 12 октября, всего на пятый день в должности, он сообщил Бюро по делам индейцев, что для поддержания порядка могут потребоваться войска. Новый командир Миссурийского военного округа и не думал поддаваться паническим настроениям Ройера. Кончина генерала Крука ознаменовалась для Нельсона Майлза второй генеральской звездой и высшей армейской должностью на Западе. Наведавшись в конце октября в Пайн-Ридж, Майлз пришел к убеждению, что мессианское безумие схлынет естественным образом, но все же предупредил Аглала, что в случае неприятностей вышибет из них дурь. Плясуны только ухмыльнулись. Разве не обещал короткий бык, что скоро придет мессия и сотрет с лица земли и медвежью накидку, и всех его солдат? Ройера они тем более в грош не ставили. Когда робкий агент какое-то время спустя потребовал, чтобы предводители плясунов прекратили пляски, они просто расхохотались и сказали, что будут плясать сколько захочется. 10 ноября, в день выдачи пайков, Ройер лишился последних крох авторитета, приказав арестовать одного из плясунов за то, что тот в нарушение правил убил быка. Пришедшую за ним агентскую полицию окружили плясуны. Из толпы послышались призывы убить полицейских, но кровопролития не случилось. Вождь американский конь утихомирил кричавших, заявив, что негоже нападать на своих же. Перепуганный Ройер скрылся у себя в кабинете и принялся бомбардировать бюро по делам индейцев телеграммами, требуя прислать солдат и защитить сотрудников агентства от оголтелых плясунов. Сам он хотел поскорее оттуда убраться. Деликатность ситуации, уведомлял Ройер бюро, обязывает его лично доложить вашингтонским чиновникам о происходящем, но уполномоченный по делам индейцев велел ему оставаться на посту и делать свою работу. В бюро по делам индейцев не подозревали, что Ройер вынес обвинение на публику, сообщив местной прессе, что плясуны запасаются боеприпасами, они этого не делали, и намерены пустить их в ход. «Теперь только кровопролитие сможет их остановить», — уверял он. Ройер поднимал панику безосновательно. Да, обстановка и в Пайн-Ридж, и в Роузбаде была напряженной и нестабильной, и некоторые участники плясок духов действительно отбивались от рук. Но веских доказательств, что кто-то из предводителей намерен применять силу, не было. Если Ройер надеялся нагнать страху на чиновничьи круги, чтобы заставить Вашингтон действовать, ему это удалось.